слушаете Народное славянское радио. Итак, давайте поговорим о нашумевшей теме, и пусть меня обвинят в том, что я тут хайпую на чужом горе, но разговор будет не о том, что уже случилось, а о том, как же нам быть ввиду предстоящей опасности. Но сначала, Иван, давай сначала все-таки представимся. В виртуальной студии Народного славянского радио находятся Бояринцев Иван Борисович и Алексей Орлов. И говорить мы сегодня будем про коронавирус, что делать и последствия. Вот это общая тема. А вот дальше уже ты как зачинатель этого эфира, пожалуйста, включай в полную скорость. Ну все, поехали. Вот теперь да. То есть, смотрите, меня, естественно, сейчас обвинят, что я наживаюсь на чужом горе. Я сам не любитель подобных инсинуаций, когда там случился какой-нибудь, не знаю, там, зимняя вишня или хромая лошадь, и все блогеры бросились писать об этом. Но я это не приветствую, когда это не касается непосредственно самого блогера, да, у него там родных не погибло, там теща в это время не была в этом магазине, или что-то его лично не коснулось, но он по этой теме начинает чего-то там рассказывать. Но то, что касается коронавируса, это коснется всех нас, ребята, и поэтому я считаю, что это тема, которая касается каждого лично. И это не просто хайп на каком-то, на какой-то популярной, излюбленной всеми теме. Нет, это я постараюсь изложить свою теорию выхода из сложившейся ситуации. По крайней мере, это даже не пошаговая инструкция, это мое видение того, как может быть сложится ситуация и как быть в этой ситуации, ну вот лично мне и как быть вам. Смотрите, начнем с того, что коронавирус шагает, и он не имеет на сегодняшний день никакого никакой остановки, да, то есть антидот не изобретен, люди заражаются тысячами, количество заражения идет бесконтрольно, ВОЗ объявляет это уже пандемией, и на сегодняшний день только ленивый не написал об этом какую-нибудь эпитафию на надгробии всего человечества. И я так понимаю, что количество излечившихся, ну, оно обнадеживает, оно большое, но тем не менее, вот эта статистика не будет интересовать того, кто уже слег с коронавирусом и уже собирается уйти в мир иной. То есть их не будет интересовать то, что вы всего лишь там в 30% оказались или там в 20%. Всех этих людей будет интересовать в первую очередь моя личность, моя семья, возможность выжить. Прошу прощения за дополнительные звуки. При нашем деревенском электричестве приходится обкладываться со всех сторон бесперебойниками, и они вот постоянно пищат при любом серьезном перепаде электричества. А серьезные перепады у нас неизбежны. И как раз об этом пойдет речь. Как раз пойдет речь о возможности выжить в изоляции. Потому что в тех человениках, которые мы видим кругом, да, гетто в размер 10 миллионов человек или там 15 миллионов человек, в этом человенике как раз и завелась эта холера. То есть чем плотнее живут люди, тем больше шансов у них заразиться. И не зря все европейские страны на сегодняшний день, где уже появился коронавирус или где он в соседях появился, отменяют все мероприятия, больше 1000 человек. То есть отменен Женевский автосалон, отменены показы в Милане, отменены какие-то еще мероприятия. И на свой страх и риск проходит Каннский фестиваль фильмов, да? Но там есть итальянские режиссеры, которые неизвестно как, чего, куда, с кем общались, откуда приехали. И вполне возможно, что коронавирус уже шагает по Европе, его просто еще не успели вычислить в том объеме, в котором он вызовет опаску. Но все здравомыслящие люди прекрасно понимают, что его остановить будет невозможно. На сегодняшний день превратить в красную зону целую страну удалось только с Китаем, да? Но в Европе это будет невозможно. То есть сейчас перекрыть какой-то регион Италии – это еще ладно, но когда перекрыть всю Италию, извините, это будет уже практически невозможно. Поэтому я не знаю, как быть с Европой, я не знаю, как там в Китае, в Индии или в Таиланде, да, где народ, население друг на друге, и территории не занятые, практически уже не существует таковых территорий. Но я понимаю, что мне придется сделать с своими планами. И планы я начинаю уже сейчас перекраивать. Во-первых, я не строю долгосрочных перспектив на перспективу год и более. Потому как непонятно, в смысле я не беру на себя обязательств на перспективу в год и более. Я больше ухожу в интернет-пространство с возможностями финансирования семьи. Меньше надеюсь на личные контакты, личное общение. Значит, ставку на банное парение как на бизнес я пока в перспективе через год уже не ставлю. Почему? Потому что люди, вполне возможно, перестанут ходить друг к другу в гости, ездить в дальние какие-то миры и страны и потихонечку начнут переключаться на самоизоляцию. И это будет такая внутренняя эмиграция. Внутренняя почему-то, потому что без выезда из страны. И вполне возможно, что под эту песню нас, естественно, постараются всех посчитать. Еще одна причина для чипования, еще одна причина для удержания нас в какой-то очередной узде. Но это не так страшно, как просто поголовное вымирание, да, когда 70% населения может просто вот сейчас теоретически, а уже, можно сказать, и практически, может исчезнуть с лица земли. Я думаю, что это не устраивает никого. И, соответственно, что мы сейчас можем сделать? Мне, живущему уже сейчас на земле и имеющему уже забор вокруг своего имения, осталось только взять какое-нибудь лицензионное оружие на всякий случай, чтобы иметь все возможности, предусмотреть все возможности на случай, а что если, да? Если города вокруг начнут болеть поголовно, люди из них побегут, удержать их ни армия, ни милиция, ни полиция никто не сможет, если это будет развернуто очень широко. Просто увидьте, один человек получает информацию о том, что он заражен не раньше, чем через 2 недели. За 2 недели он общается с тысячами людей. Кто-то из них заражается снова, и опять 2 недели, и опять, и это цепная реакция. Остановить эту цепную реакцию сейчас не сможет никто. Поэтому дай бы Бог, чтобы я оказался в корне неправ, и чтобы вот все, что я сейчас говорю, было бы чушью собачьей и бредом сивой кобылы. Вот я буду только счастлив. Я извинюсь перед каждым в случае, если я оказался сейчас неправ. Но, как говорят, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Поэтому на всякий случай, что я сейчас делаю? Потихонечку начинаю составлять список тех продуктов необходимых, которые продержат мою семью в течение 2-3 месяцев, пока не подрастут собственные продукты. Далее, увеличиваю запасы продуктов, которые могут вырасти, соответственно, планирую соответствующие, то есть не цветочки-василёчки на огороде и не столько помидоры и огурцы, которые не дают пропитание, так сказать. Это все-таки фетиш больше и больше красивые грядки. А больше давим на репу, на пшеницу, на рожь и так далее, так далее. На те продукты, которые ты действительно можешь, там, кукурузу ту же, что ты можешь, ну и картошка, само собой, второй хлеб на сегодняшний день. Вот эти продукты, этот список продуктов мы начинаем выращивать в большем объеме, нежели выращивали до того. Далее. Деньги, они просто в такой ситуации, они теряют свою значимость как таковые, вот бумажки, да. Поэтому пересмотр ценностей будет происходить и у меня в голове, и в моих делах. Соответственно, больше будет переход на то, что реально можно съесть, и больше вложений трудовых, временных и материальных в то, что можно съесть. Потому что в первую очередь будет вопрос выживания именно из-за голода. Даже не сам коронавирус будет так страшен, как будет страшен голод. Потому как хочешь чего-то поесть, пойди в супермаркет, а в супермаркете тебя встретят зараженные, и ты принесешь это все в свою семью. Для того, чтобы, ну, иметь хоть какую-то гарантию, да, я не предлагаю всем бежать в лес, как Лыковы в свое время, да, тем более, что они бежали не от болезни, они бежали от своих религиозных убеждений. Но вот когда разговор идет о чуме, то, наверное, есть смысл самоизолироваться. И сейчас у нас на календаре, по-моему, 4 марта. И это значит, что не во всех регионах еще сошел нашей великой родины, не везде сошел снег, не везде еще теплая земля, и еще не зашел коронавирус в том объеме, в котором он будет страшен, опасен и уже, ну, начнется паника, да? То есть это еще не случилось с Россией, еще самоизоляция России нам помогает, спасибо великим товарищам с Запада, которые устроили нам всякие эмбарго и всяческие санкции. И это в том числе сейчас будет нас спасать в какой-то мере от излишней открытости, от излишнего прихода этой чумы. Но когда он зайдет, попомните мое слово, цена на землю скакнет неимоверно, потому что деньги как таковые ты есть не будешь, а вот землю ты можешь обработать и можешь там даже успеть построить какую-нибудь землянку, временное пребывание, чтобы следующую зиму перезимовать в изоляции. И это, наверное, самый главный пункт, который я хочу вам сегодня назвать. То есть первое, о чем необходимо задуматься, если вы до сих пор еще в городе, если вы до сих пор еще не на земле, то сначала подумайте, где вы сможете переждать вирус, где вы сможете его пересидеть. Да, конечно, если он будет там бушевать до 2070 года, как один узбекский, не знаю, как бы это сказать, деятель, значит, объявил, что это он наслал на землю вирус, и нет, не узбекский, извините, пожалуйста, это Киргизия, да, киргизский, по-моему, деятель, значит, вот сделал такое, ну, только что в сообщениях там в какой-то ленте новостей я прочитал, и вот он наслал, и он там решил почистить планету, и он вообще управлять всем миром собирается. Ну, у нас в шестой палате не такие случаи случались, всего было. Но, тем не менее, сбрасывать со счетов то, что действительно инфекция может бродить долго, и что она убивает тех, кто ее придумал, если ее придумали, и она убивает без разбора всех, и когда на нее антидот будет изобретен, и существует ли та таблетка, которая лечит все и всех и вся, я не уверен. Я думаю, что гулять он будет еще долго, и нужно предусмотреть все варианты. Соответственно, переезжай на землю. Чем дальше, тем лучше. Чем больше в глушь, тем меньше шансов, что к вам привалят те, кто побежит в последний момент из городов. а они побегут в последний момент, потому что медицина не способна помочь. Полиция не способна будет справиться с этой агрессией. Ни внутренние войска, ни армия не сможет полностью изолировать потоки беженцев. И среди потока беженцев вполне возможно могут оказаться инфицированные. И они не виноваты. Но это не значит, что они должны зайти к тебе в дом, заразить всех твоих детей и тебя лично. Соответственно, придется уходить на землю, придумывать все варианты выживания, стараться уйти на самообеспечение хотя бы в очень большом проценте и, возможно, готовить запас продуктов для того, чтобы успеть ими затариться, чтобы перетерпеть первую голодную зиму, пока еще не будет собственный урожай вас полностью кормить. По первой зиме я уже приравниваю себя к вам, ко всем, мы сможем проанализировать, что происходит, во-первых, в мире. Пошел на спад, не пошел на спад. В конце концов, заготовили лишнего там консервов, круп, муки, соли и спичек. Все уйдет со временем. Вон мне недавно друг привез, у него тетка умерла, и он приехал эту квартиру продавать, и ему из этой квартиры надо было все вывезти. Вот он мне привез мешок соли 70-х годов, 10 или 15 банок 3-литровых сахара, коричневого еще со времен свекольного сахара, нечищенного химией, и так далее. Там ящик мыла, ящик спичек и прочее. В общем, люди были запасливые. И все это с 70-х годов, все это дело лежит. Лежало. И ничего не пропало, мы все это потихонечку буквально за одно лето почистили. Но представляете, мы это почистили за одно лето. То есть, да, соль могла бы тянуться там многие годы, по крайней мере, на год бы хватило, а вот сахар мы съели буквально там сразу. А мыло практически все уже ушло на стирку белья, то есть хозяйственное мыло прекрасно трется, натирается и уходит на стиральную машину. И так далее. В общем, все это израсходуется, даже если я в корне не прав и вот развожу здесь панику и демагогию и пытаюсь словить хайп на популярный тим. То есть, если я вдруг окажусь неправ, вы ничего не потеряете от того, что сейчас успеете еще приобрести или, может быть, даже где-то самозахватить, лучше, конечно, приобрести и все это сделать по закону, какой-то достойный кусок земли, который необходимо посчитать. Его нужно подумать, а что значит для вас, в вашем понимании, достойный кусок земли. Едите ли вы мясо, будете ли вы заниматься сельским хозяйством с точки зрения скотоводства? Будете ли вы заниматься пчелой? Будете ли вы заниматься огородом? Будет ли у вас место для сада и какое место вам надо выделить под дом, постройки какие-то внутренние там и так далее. Будете ли вы заниматься разведением рыбы, или вы на охоте собираетесь прожить и, в общем, останетесь голодные, потому что до вас уже выбили все и вся везде. Ни на рыбалке, ни на охоте сейчас, в общем-то, в этой стране, кроме дальних каких-то закоулков, не проживешь. Поэтому нужно все-таки рассчитывать на то, что мы можем посадить, посеять, взрастить, выкормить, и впоследствии съесть. И опять-таки вопрос, а где будет пастись ваша скотина, если вы собираетесь уйти в самоизоляцию? Да, я не знаю, скотина переносит, коронавирус не переносит, но вот если она собирается гулять от вас далеко, то не факт, что она к вам вернется. Соответственно, думайте о территории вашей земли с учетом еще и выпаса, и с учетом еще и покоса. Если вы отказываетесь от покосов, выпасов и так далее, ну, значит, вы не кушаете мясо. Ну, я вас с этим поздравляю, но, значит, вам огород нужен тоже не маленький. Далее, чем вы будете эти все белковые среды замещать, да, то есть, ну, белковое все питание, это тоже нужно посчитать. Ну, самые простые расчеты говорят, ну, такие тупые в лоб расчеты говорят о том, что одна коза требует 0,3 гектара земли, а один баран 0,3 гектара земли, одна лошадь требует 1,5 гектара земли, одна корова требует гектар земли. А теперь учитывайте, что, ну, если вы сейчас городской житель и не сталкивались с этим, вы должны понимать, что вот корова одна не будет никогда. Их всегда будет три. Это будет корова, с ней будет теленок, потому что каждый год она. Ну и вам придется собственно быка где-то держать, потому что если уж вы уходите на самообеспечение, а сейчас найти быка – это будет достаточно сложная история, потому что просто во многих деревнях ни одной коровы не осталось, ни одного быка на ближайшие там, 50 километров, тем более какого-то с родословной, вы не найдете. А что такое за 50 километров иметь быка-осеменителя? Это быка сюда везти или корову туда за 50 километров? Ну, козу я еще могу свозить вам. За 100 километров иногда, да, раньше возил, сейчас уже нет, свой козел бегает. И вот это все вы должны предусмотреть. То есть лошадь тоже в одиночку не живет, их надо три. Конь, лошадка и с ними как минимум один жеребенок, а то еще и сигалетка прошлого года. Да, то есть, ну вот, прошлогодка. Соответственно, когда вы набросаете весь этот планчик, у вас получится на семью порядка там 20-30 гектар. И сейчас первый крик будет, где ж столько бабла-то взять. Да гектар стоит 5 копеек, ребята. На базарном дне картошка дороже стоит, чем сейчас земля в России. Вы можете взять сейчас край деревни или любой дом в деревне, где вы сможете просто ночевать, жить и так далее. И прихватить сельхозку вокруг в аренду на 49 или еще каким-то образом. Сельхоз, земля сельхозназначения отдается почти бесплатно. Гораздо дешевле, чем стоит ваша квартира или чем стоит ваша машина. Можно пожертвовать или тем, или другим, но лучше ничем не жертвовать. Залезть в кредиты, в долги не рекомендую, но в сложившейся ситуации, может быть, это и разумный подход, потому что есть подозрение, что в связи с массовыми такими изменениями в демографии мира будут очень серьезные глобальные изменения в экономической ситуации, и вполне возможно, что начнут подчищать как-то какие-то кредитные истории. Но это только мои домыслы, они ни на чем не основаны. Это просто я же не оракул какой-нибудь, не предсказатель, не знаю, это все Тыюга, да. Так вот, Тыюга – это деревня, в которой я живу. То есть, давайте пошагово посмотрим, что можно сделать на сегодняшний момент. Я пользуюсь тем, что у меня уже есть. Значит, первое, что я вам рекомендую сделать, это посмотреть видео на YouTube, которое я назвал «Пошаговый план переезда на землю». Порядка 100 тысяч зрителей уже посмотрели этот материал. Там уже за сотню переваливает количество просмотров. Не пожалейте 1,5 часа времени на то, чтобы отсмотреть этот материал, или там час, я не помню, и понять, что же с этим делать. Дальше. На форум-хаусе и у себя на канале мы выкладывали видео о том, как построить юрту. И это один из самых простых способов переезда на землю, сегодняшний, очень быстрый. Потому как строительный вагончик, только с виду кажется, что он дешевле, он требует очень больших энергозатрат для того, чтобы его потом поддерживать. Ну, представляете, металлический или там деревянный ящик, стоящий на 7 ветрах, продуваемый со всех сторон. Или круглая приземленная юрточка, которая обдувается, но не продувается, потому что вот внутрь ветер не заходит. И есть там что-то в этом сырмяжная правда. Ну, я не говорю, что всем надо срочно там, ставить себе юрты, переезжать. Можно и лисью нору выкопать, и любую землянку с перекрытием в три наката. Это гораздо дешевле, чем строить дом. Вы сначала думаете о том, как вы перезимуете ближайшую зиму. Сейчас разговор идет о ближайшей зиме. Вам нужно к следующей зиме подготовиться. Сейчас вы можете на подножном корме еще выжить. И можно из голой задницы побегать. Ничего страшного не произойдет. Не перемерзнете. А вот что вы будете делать, когда придут морозы, новые следующие морозы, а города будут уже закрыты, и предприятия будут в основном стоять и бездействовать, потому что больше трех не собираться. Там злобный вирус бегает по миру. Это очень сложная история. Не зря, совершенно не зря закрывают целые города, совершенно не зря закрывают целые провинции и целые страны. Это очень серьезная опасность, ребята. Если вы думаете, что пронесет, ну да, пронесет. Но это вот то, что вы имеете в виду, пронесет. Это явно просто медицинский диагноз, а не везение. Да, и не только пронесет, еще и чихать будете, еще и пукать, какать начнем. Много чего произойдет, если не предусмотреть все варианты сейчас. Закрыться от вируса медикаментозными средствами сейчас не получится. Скорее всего, у нас есть в запасе полгода на то, чтобы раскачать свой иммунитет. Бросить пить, бросить курить, успеть перейти на какой-то график жизни, на какой-то график жизни, на какое-то самообеспечение с точки зрения иммунитета. То есть для этого необходимо заняться и закаливанием, и банными, может быть, процедурами, и, может быть, разумно будет познакомиться с видеоматериалами, которые я у себя на YouTube-канале выкладываю в разделе «Живая баня», и подумать, как же быть. Смотрите, приход коронавируса очень сравним с Второй мировой войной, когда количество погибших было просто баснословное, когда люди не думали уже о своем обогащении, а лишь бы выжить, и когда миграции были просто фантастические миграции, особенно внутри Советского Союза. И вот тогда я знаю историю своего города. В 1941 году сюда перевезли два завода. Сюда перевезли в МИАС, перевезли Московский авиамоторный завод и перевезли завод «Динамо», который до сих пор так и называется, целый район города «Динамо». И вот команда «Динамо» – это как раз тот самый завод. Так вот, когда их привезли, их поставили в чистом поле станки. Под «Динамо» выделили старую мельницу еще дореволюционную, а под завод, который впоследствии стал заводом «Урал», «Уралаз», «Уральский автомобильный завод» и так далее, там много всяких юридических названий, вот под этот завод не выделили никаких помещений, его поставили в чистом полюшке. Просто заливали фундамент и на фундамент ставили срочно станки. Но разговор не об этом. Разговор о том, что вместе с этими станками приехало большое количество людей. Это инженера, которые работали на заводе, которые не попали под мобилизацию. И женщины, дети всех работающих на этих заводах. Они все были согнаны в поезда и теплушками их сюда привезли. Так вот, их поселили на поселке, который сейчас называется поселок Восточный. Это склон горы. Ну, а так как за этой горой начинается Ильменский государственный минералогический заповедник имени Владимира Ильича Ленина, то никого туда не пустили за лесом. Ну, естественно, никто особо не заморачивался над тем, чтобы привести этим людям какой-то лес, хотя бы чтобы они могли что-то строиться. В общем, и в лес не пустили, и обеспечить домами не позаботились. Ну как, страна зовет, родина плачет, все надо спасать. И люди спасали. И только те, кто по ночам потихонечку тырил лес где-нибудь, как-нибудь кооперировались, таскали эти бревна и сделали себе землянки хотя бы в 1-2 наката, и успели их завалить по осени, пока еще не промерзла земля, а приехали они в октябре месяце. Так вот, только те, в общем-то, и выжили без потерь своими семьями. Все остальные либо ютились по окрестным баракам, старались к кому-нибудь перебежать, кому-нибудь под крылышко, либо вымерли. То есть из тех людей, кто приехал в эвакуацию, осталось в лучшем случае 2/3. 1/3 вымерла просто из-за того, что не перезимовала первую зиму. Так вот, такая первая зима, знаете, я сейчас как в что-то мне напомнило, да, зима будет долгой. Вот такая первая зима, она нас ожидает буквально вот не за горами, да, еще полгода, и мы все будем сидеть и думать, а что же это я, дурак, весной землю-то не успел прихватить, пока она была дешевой, пока ее было. А вот потом, осенью, и хватать-то землю уже бестолку, потому что вы просто тупо не успеете ничего в нее посадить, ничего вырастить и ничего в нее закопать. И сейчас нужно уходить под землю быстренько, закапывать хоть какой-нибудь, успеть закопать хоть какой-нибудь земляночку, либо поставить там юрту, заготовить дров, чтобы следующий год уже не особо зимой бегать за дровами. Зимой тяжелее за дровами бегать. Ну и продумать разумную технологию самообеспечения с точки зрения тепла, чтобы хворостом топить свой дом. Потому что хворост-то нам собирать разрешили, а вот дрова возить – это дорого, накладно, да к тому же их еще сушить надо пару годиков хотя бы, а лучше 3. На 3-й год они хорошо топятся. До этого это просто не дрова, а ну, варящееся месиво, которое не дает 100% КПД, а КПД у него там падает до 10%. Оно просто само себя греет, не более. Вот. И наша задача сейчас успеть подготовиться к этой мобилизации. И если вдруг я окажусь совершенно неправ, вот паникер Бояринцев развез тут демагогию, пытается словить хайп и так далее, я уже это 10 раз повторил, ну просто я понимаю, что напишут хейтеры сейчас под этим видео. И я буду счастлив. Ребята, вот если я сейчас полностью не прав, я буду счастлив. Но если вдруг вы приобрели землю по совету Бояринцева, да, и она вдруг вам, ну вот все, купировали коронавирус, он остался там где-то в Китае, всех остальных вылечили, всех привили, всю страну поголовно на прививки, еще 10 миллиардов, миллионов, триллионов забили в очередную аферу с прививками, с общей какой-нибудь вакцинацией, неважно, у вас останется земля, переедете вы на нее, не переедете вы на нее, лишним она не будет никогда. Просто сейчас из-за того, что жареный петух куда-то клюнул, вы, наверное, ну, по крайней мере, я в это верю, хотя бы какой-нибудь процент, хотя бы 1% из вас сможет подпрыгнуть и сейчас пошевелиться. Если же протянуть до осени, ребят, уже поздно. Осенью землю не покупают. Надо видеть ее, надо ее видеть оттаившей, надо смотреть, что вы берете. Потом, потому что вам еще на этой земле жить и ростить чего-то. И знаете, я бы не особо стал уповать на присутствие интернета и то, что мы там хорошо сможем потом зарабатывать в интернете. Понимаете, интернет сам по себе денег не приносит. Он только перераспределяет доходы, которые все-таки изначально дает земля. Вот то, что мы из земли выкопали, из земли достали, на земле вырастили, то мы и можем на самом деле продать. Все остальное – это просто перераспределение всего, что уже было выращено, выкопано и съедено. Ну, а дальше уже кто во что гораст. И вот только когда есть издержки, излишки валового продукта, тогда начинают появляться все наши интернет-наваждения и все наши приколы с финансированием непонятно чего, непонятно куда забивание денег. Я подозреваю, что когда начнется, вопрос в первую очередь будет стоять, подключить мне интернет или поесть, я что-то подозреваю, что вы склонитесь в сторону поесть. Да? И а кто будет работать в интернет-компаниях, а кто будет заниматься интернет-сопровождением, а кто вот будет собираться больше трех в одном офисе, дышать друг на друга, при условии, что вокруг и маска может не спасти, а вокруг присутствует коронавирус. Или эти конторы просто тихонечко будут вымирать до последнего, но ведь последний-то когда-нибудь настанет, и это новая возможность. Новая возможность остаться нам без интернета, без электричества, без нефти, без еще каких-то новомодных приблуд, которые только последние 100 лет зашли в наш обиход. Это все реально, ребята. Это реальность, которая сейчас пришла к нам и стучится в нашу дверь. И если я не прав, плюйте, бейте меня камнями, но делайте действия, предусмотрите возможность изменить ситуацию хотя бы для своей семьи. Ведь выживут далеко не все. Ребят, в Китае выжили далеко не все. И вас не будет успокаивать мысль, что вы лишь 5% населения. Или там 0,05% населения. Если вы в это время умираете. Поэтому каждый сам за себя. Думаем за себя, за свою семью. Ну и мало того. Это сейчас прозвучит совсем жестко. И это, конечно, многих покоробит, я это понимаю, но будет лицемерием большим не сказать об этом. Вы поймите, даже если в вашу семью зашел вирус, выживут не все. Выживут только те, у кого иммунка окажется сильнее. А значит, если вы, как родоначальник, берете на себя ответственность за свою семью, за свой род, то включайте мозг, кто останется после вас. Есть ли то количество детей у вас в семье, которое действительно оставит вашу семью в поколениях среди живущих? Если вы об этом думаете, то у вас есть еще время. Я думаю, что вот эти 9 месяцев ближайшие, они дают нам еще фору. За 9 месяцев, может быть, не во все регионы России еще придет холера. А может и нет. Очень быстро движется. И родить ребенка вы еще успеете. Я надеюсь. Я в это верю. И это еще одна возможность, которую, наверное, надо использовать. Ну что ж, довольно-таки оптимистичный да, такой прогноз. Да, мы сегодня такой веселый эфир устроили такой. Ну да. Но с другой стороны, давай так разберемся. Ты на самом деле сказал, что если ничего не случится, то ты будешь рад, даже если тебя будут поносить и обливать грязью. На самом деле, как говорится, хочешь мира – готовься к войне. Хочешь здоровья – привыкни к каким-то напрягам для этого здоровья. Веди здоровый образ жизни. Слова Суворова можно привести, что победу надо готовить. Если вы хотите выжить, если вы хотите победить, готовьтесь. Надо готовиться. Да, и продумывать эти варианты, где вы будете жить на тот случай, если... И это все должно быть предусмотрено. Где вы будете хранить продукцию? Многие не думают о том, чтобы хранить продукцию, потому что привыкли ходить в супермаркеты, и там все готовенькое. Эти всякие фатфуды и прочее, это все готово. Этого не будет, если случится. Поэтому надо на себя надеяться в первую очередь. Вот вопрос хранения – это вопрос погребов. У нас совсем недавно был записан курс по строительству погребов. То есть приезжал Олег Скобкарев, крестьянин, уже известный в России, с деревни Глухой остров. И он, будучи геодезистом по профессии, он выдал все свои знания вот по строительству погребов. Там получилось 5 часов информации. Она сейчас вот у нас распространяется, то есть она продается на сайте, на соответствующем. И кому интересно, обращайтесь, я, естественно, вам поделюсь ссылочками. Вот. И погреба – это просто вот погреб и ледник. Вот землянка, погреб, ледник. 3 вещи, которые нужно построить до осени. Это нужно успеть. Не успел – не факт, что выживешь. Естественно, нужно думать о том, что первично всегда мысль, цель, идеология. Поэтому если у вас в голове грязные мысли, то в этом случае вы оказываетесь в той истории, где вот эта грязь будет распространяться. И если вы мыслите позитивно, если вы мыслите правильно, если вы не лезете туда, куда вас манят, как вот, знаете, замануху устроили, то тогда вы не окажетесь в неприятной ситуации. Это означает, что вы должны отказаться от какой-то глупости, всяких там побрякушек, финтифлюшек, которые совершенно в жизни не нужны, и придумать себе просто, ну, сесть и подумать. Может быть, походить в старом, но при этом быть обеспеченным, либо потратить деньги на очередную какую-то забаву и при этом быть дохленьким на кладбище, да, к примеру. Вот что я еще могу сказать по окончанию этого диалога, да, и монолога своего? Естественно, что вот этот материал, он даже не дойдет до тех людей, которые собираются встретить свою смерть на дискотеке. Им это не нужно, и это люди, которые, ну, посмотрят первые 30 секунд и, в общем, закроют, скажут, а какой бред тут пугают, или там наоборот, нас медицина наша спасет. Поэтому это разговор, который направлен на очень определенное количество лиц, очень определенный склад ума и очень определенный подход к жизни. Естественно, что это разговор не для всех. Все остальные просто не дойдут до того момента, где я вот это вот говорю. Да, я согласен с тем, что любая беда является проверкой на сознание человека и всего общества. Вот мой один знакомый, мудрый человек, как я считаю, говорил так. Дурак сначала создает себе ошибки, потом их не замечает, и когда эти ошибки превращаются в проблемы, он их героически начинает решать. Но в этот момент эти проблемы очень серьезны, и он их решить уже не сможет. А мудрый человек, который не создает проблемы, и потом ему решать их не приходится. Вот если вы мудрый человек, то подобные передачи, которые на первый взгляд выглядят пугалками, они для вас, они для того, чтобы вы задумались, придумали, что делать самому, что делать с друзьями, как нам выживать, что делать вместе. И, может быть, многие вопросы, вернее, ответы придут на многие вопросы, когда вот вы совместно, пока еще вот этой пандемии у нас в стране пока нет, но она уже объявлена по всему миру, вы найдете ответы на эти вопросы и решите их. К примеру, вот про быка там стал разговор. Если вы живете хуторами по соседству, то в этом случае вы можете завести одного-двух быков, которые все ваших тёлочек будут покрывать. И тогда вам за 50 километров не нужно тащить, и в каждой семье не надо иметь одного быка. И тогда у вас экономия по гектарам, по уборке и заготовке. Так что здесь еще включается наша древнейшая мудрость – жить роем. Но при этом рой не должен быть, как это сейчас, где кто-то чихнул и болеет весь дом, а потом весь город вымирает. А рой должен быть правильно. Он должен быть естественным по тем конам, по которым мы живем, человеки. Вот если вы переходите к естеству, тогда все нормально. А если вы продолжаете жить в цивилизации, ну, вместе с цивилизацией, в общем-то, и помрете. Благодарен за предоставленную возможность провести этот эфир, рассказать свою точку зрения. И еще раз повторяю, буду крайне счастлив, если все, что я здесь сказал, было сказано зря. Согласен с тобой. Предупрежден, значит вооружен. Мыслите, становитесь мудрее. В виртуальной студии Народного славянского радио находился Бояринцев Иван Борисович, Алексей Орлов. Говорили мы про коронавирус, что делать и, главное, о последствиях и призыв к мудрости у нас здесь прозвучало. Желаю всем всего самого доброго. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Славянское радио. Для пытливых умов.